Великий инквизитор пояснил, что он означал: «Я виновен». Отца опять потащили в его прежний подвал. В то время как палачи волокли его мимо стоявших на пути монахов, одному из них удалось сунуть в руку несчастной жертвы маленький свертк. Несмотря на невыносимую боль, Атсо хотел немедленно посмотреть на это подаяние, но побоялся чего-то и поспешно спрятал его в своей ладони, так что мучители ничего не заметили. Когда же они опять бросили его в тесный сырой подвал, и Атсо убедился, что оставлен один, он ощупью старался разглядеть, что монах так ловко сунул ему в руку. Оказалось, что это были спички, завернутые в бумажку. Цыган несколько раз пытался зажечь их, но они отсырели. Наконец ему удалось зажечь о платье одну из них. Он осторожно осветил ею записку и прочитал следующее: «Надейся, помощь близка. Когда раздастся похоронный колокол Санта-Мадре, знай, что летучая петля заботится о тебе. Гробовой колокол звучит для тебя. Будь мужествен. Спасайся тогда. Если же тебе не удастся, то мы в случае нужды поборемся за тебя. Не робей». Глаза отца заблестели. Он почти не чувствовал боли в обожженных ногах, которые были обернуты жирными тряпками. Конечно, не из жалости, но чтобы он был в состоянии отправиться на ожидавшую его еще более страшную пытку. Цыган прижал к губам записочку, возвещавшую ему, что люди еще не забыли о нем. Затем он сжег ее на последней спичке, осветившей на минуту его грязную нору, боясь, чтобы эта записка не попала кому-нибудь под руки и не выдала бы монаха, принадлежащего к тайному обществу летучей петли. Отцу было как будто легче с тех пор, как он узнал, что между монахами находился хоть один порядочный человек. Опять проходили месяцы. Отцу превратился в скелет. Но чем он становился слабее телом, тем сильнее разгоралась в нем ненависть против монахини Жозе и злодея-сторожа, осмелившегося ударить его по лицу и сбросившего его по скользким ступенькам подвала. В нем проходила страшная, мучительная борьба. Он томился в лихорадочном нетерпении. Наконец созрело решение во что бы то ни стало пожертвовать собою, чтобы отомстить своим ненавистным врагам и вырваться, наконец, на свободу. Однажды, когда он лежал мучимый ненавистью и мысленно предавался мщению, послышались отдаленные дрожащие удары похоронного колокола. Зловеще долетал до него монотонный жалобный гул. Отцо внимательно прислушивался. Он подбежал к двери, выдававшейся в коридор, приложил ухо к щели. Он не ошибся. Страшно и уныло раздавался стон похоронного колокола Санта-Мадре в подвалах и подземельях Инквизиции. Вдруг послышались приближающиеся шаги. У него перехватило дыхание. Он прислушивался к шагам. Неужели пришли избавители? Но только один человек приближался к его келье. Сквозь щели дверей упал свет фонаря. Значит, это опять ненавистный сторож? Да, это был тот самый злодей, который бил и мучил его. Он, по приказанию инквизиторов, принес ему в последний раз свежей воды. Отцо вскочил от злости и бешенства, вся накопившаяся ненависть вспыхнула в нем, лихорадочное возбуждение придавало сверхъестественную силу его изнуренным членам. Он стоял у двери, которую сторож силился отворить.